голубоглазая, широкоскулая мать с льняной головой, отец с чуть скошенным, не сильно волевым подбородком, кривящимися в скептической усмешке тонкими губами, злой, гибкий плейбой Плаксидин, друг-предатель Фомин с лицом, как тыква, золотоглазая прорицательница Катя Хабло из Мари Луговой, где луга и гуси, гуси и луга, трудовой алкаш дядя Петя с сутулой спиной, длинными обезьяньими руками, тряпичная бабушка с варежкой ртом, бюргерского вида слабоумный, хотя ли он так в сущности и не уяснил, в чем, помимо предполагаемого сожительства с матерью, заключается слабоумие Гена в подтяжках, черный, как сковавшая Россию чугунная ночь, Егоров, стонущая и содрогающаяся в волнах у камня водяная развратница Платина, волчьеухая переводчица Оленька, крепкошеий председатель, которого можно было бы считать достойным человеком и консерватором, если бы он не консервировал такую дрянь, как Зайцевский колхоз, с такими землепользователями, как зайцевцы, и похитившие из озера дяди Петины сети песковцы. Одному Богу известно, есть ли выход из ситуации, обречены ли русские люди или же воспрянут, если получат, как дядя Петя, землю в аренду или в собственность, и почему именно от получения земли воспрянут, и к чему, интересно, воспрянут. Я не знаю, есть ли выход из ситуации, ответил Леон. Не знаю, обречен ли русский народ. И, помолчав, добавил, хочется верить, что воспрянет. Только это уже не будет связано с тем, получит он или не получит землю. Сначала, вероятно, ему будет не до земли. Потом слово «получит» предстанет смешным. Сами подумайте, от кого народ, живущий на своей земле, должен эту землю получать? Одним словом, народ воспрянет, когда поймет. «О!» Один из операторов сделал вид, что его взволновали слова Леона. На самом деле ему, конечно, было плевать. Будто бы по рассеянности он схватил с подоконника прицел, бросил видеокамеру на кровать, влип лицом в резиновую рамку, притих, как охотничий сокол под черным колпачком. «Она говорит...» мотнула головой в сторону француженки Оленька, что в русской истории такое уже не раз бывало. Это называлось разенщиной, пугачевщиной, ленинщиной. А я считаю, что то, что мы имеем сейчас, разенщина, пугачевщина, ленинщина, только сверху, от власти. Снизу народ грабит богатых, сверху богатые грабят народ через биржи. Любой народ инстинктивно стремится к стабильности и порядку. Стремление к порядку не разенщина, пугачевщина или ленинщина, а антиразенщина, антипугачевщина, антиленинщина. Можете называть это мининщиной и пожарщиной. Когда же, по-твоему, народ воспрянет к стабильности и порядку? Когда? Удивился ли он глупейшему вопросу. А когда... спохватился, если скажет, что когда на смену полумертвым от пьянства зайцевцам и песковцам в деревнях, бессловесным, очередой выстаивателям, орущим хамским глоткам на митингах в городах, придут такие, как... да хотя бы он сам ли он? Получится не очень скромно и совсем не умно. Пришлось лукаво подкрутить шарик, когда на смену нынешнему двуногому хламу, ходячему отродью, которое стыдно назвать людьми, придут новые русские люди. Какие же, как клещ, вцепилась француженка. Если я скажу красивые, сильные, религиозные, приверженные свободному труду, национальным ценностям, благу отчизны, это вам не понравится. Так можно говорить о французах, американцах, китайцах, венграх, латышах и татарах, но почему-то нельзя о русских. Поэтому я просто повторю новые. Она говорит, что это знакомые речи, вновь отделила себя от переводивых слов Оренька темно и задумчиво посмотрела на Леона. «Она говорит, что не хочет тебя обижать, но то, что ты только что сказал, это она не хочет называть, ты сам понимаешь, так она говорит». Природа человека изначально несовершенна. Леон был готов к продолжению разговора. Когда людям плохо, они склонны к крайностям. Но нельзя в каждом, стремящемся к социальной справедливости, видеть коммуниста, точно так же, как в каждом, желающем своему народу более счастливой участи, фашиста. Это все равно, что повсеместно запретить спички, зажигалки и электроприборы, потому что от неумелого с ними обращения иногда возникают пожары. Становясь на эту точку зрения, я могу заявить, что называть фашистом человека, мечтающего о национальном возрождении своего народа, еще больший фашизм. Она говорит, волчьеухая Оленька окончательно взяла сторону Леона, косилась на ужаленную пчелой француженку, как на врага, что предпочитает избегать дискуссий на подобные темы, хотя это может и неправильно. Она как бы выступает от имени благополучных, ее доводы поэтому умозрительны и недейственны, как евангельские проповеди. Противная же сторона от имени неблагополучных и униженных. В ее доводах доходящая до каждого сердца логика и энергия несправедливости и обиды. Симпатии телезрителей неизменно оказываются на стороне собеседника, если, конечно, он не полный кретин, не говорит, что убивать людей хорошо и полезно.